Глава вторая. За пару недель до. «Максим Владимирович, приехали!» Бодро сообщает секретарша, заглянув ко мне в кабинет. Я прикрываю рукой динамик телефона и киваю. «Проводите их в конференц-зал, я сейчас подойду». После того, как Екатерина Викторовна уходит, я возвращаюсь к разговору с женой. «Кто там?» Тут же спрашивает Тася. Ей всегда интересно, что у меня происходит на работе, чем занимаюсь, какие планы. Ей можно рассказать все, что угодно, и тут же становится легче. Мне кажется, что никто, кроме моей Таськи, не умеет так поддерживать и чесать за ухом. Мой личный антидепрессант. Люблю ее до судорог. Партнеры из Норильска приехали. Помнишь, я рассказывал про них? Помню. Срази их там наповал, чтобы забыли, как дышать, и от восторга быстренько все подписали. Улыбаюсь. Запросто. Ради нее что угодно. Хоть партнеров сразить, хоть дракона, хоть горы вверх дном перевернуть. Значит, сегодня тебя рано не ждать? Почему это не ждать? Приду как обычно. Или какие-то планы? Без меня? Так-так-так. Дурак ревнивый. Смеется в трубку жена. А ты не провоцируй. Ладно, я пошел. Люди важные, не стоит заставлять ждать. Удачи. И все? А чего еще? Играет Таська. Любишь? Грозно. Люблю. То-то же. После разговора с женой к губам прилипает улыбка. Я прихватываю папку с первичными документами и отправляюсь на встречу, уверенный в том, что все будет отлично. Кроме моих людей, в зале поджидают трое. Седовласый глава компании «Металл-Ранг» Юрий Константинович Елецкий, его сын и по совместительству правая рука Антон и юрист компании Влад Савельевич. Мы радушно приветствуем друг друга, обмениваемся рукопожатиями, узнаем, как дела, как семьи, как работа, как погода. Золотые партнеры, с которыми отношения крутятся только вокруг поставок и договоров, но и плавно перетекают в дружеские. Вас только трое? Наконец задаю вопрос, непосредственно связанный с предстоящей работой. Пятеро! Еще экономист Вера Семеновна. Вы уже знакомы. И моя помощница. Задержались по дамским делам. Что ж, задержались и задержались. Нам пока есть что обсудить. Например, где провести приветственный ужин. Проходит еще минут пять, прежде чем дверь открывается, и в зал вплывает Вера Семеновна. Внушительная блондинка лет 40. Выглядит довольно миловидно. Но хватка, как у бульдога. Знаю. Уже работали. «Добрый день, Максим Владимирович», — улыбается она, занимая место рядом с коллегами. «Рада вас видеть». Следом за ней входит еще один персонаж. Молодая женщина с длинными ярко-бордовыми волосами. Очень необычный цвет, как зеркало переливается в свете дневных ламп, притягивая взгляд. «Да. Нет. Сделала. Потом позвоню». Она занята разговором по телефону, поэтому я спокойно рассматриваю ее дальше. На ней серый костюм. Приталенный короткий пиджак и юбка до колен выглядят строго, но не скучно. Сидят идеально, подчеркивая достоинство фигуры. И узкую талию, и крутые бедра, и высокую грудь. Классическая бизнес-леди на острых шпильках? Я все это подмечаю на автомате, без задней мысли и лишнего интереса. Просто мужская привычка. «Знакомьтесь, моя помощница Александра Викторовна», — представляет Антон. Девица убирает телефон и сдержанно улыбается. «Можно просто Алекса». Взгляд задерживается на мне всего на пару секунд. Глаза у нее зеленые с желтоватым отливом, как у змеи. Сканирует, отворачивается. Я ее не заинтересовал. Что ж, бывает. Кивнув в знак приветствия, она направляется к своему непосредственному начальнику. Садится рядом с ним, открывает папку, вынимает несколько листов. Я еще раз цепляюсь взглядом за яркие блестящие волосы и перехожу к делу. Приступим? Конечно. Юрий Константинович моментально перестраивается с добродушных улыбок на рабочий лад. Мы подготовили презентацию нашего проекта. Я указываю на огромный экран во всю стену. Милости просим. Алекса, ваш выход. Красноволосая сосредоточенно кивает. Передает распечатки моему юристу и менеджерам, а передо мной кладет их лично. Когда она буквально на пару мгновений склоняется рядом со мной, чтобы положить листы, я улавливаю сладковатый запах ее духов. Не тяжелый, не приторный, а легкий, по-цветочному нежный и щемяще знакомый. Я почему-то задерживаю дыхание и выдыхаю, только когда Алекса отходит на безопасное расстояние, тут же забывая о собственной реакции. Меня больше волнуют цифры в распечатках, чем какие-то духи. Тем временем экран загорается. Алекса берет лазерную указку и начинает говорить. Постепенно я отвлекаюсь от листов, лежащих передо мной, и полностью переключаюсь на нее. Не дура. Говорит уверенно, с толком. Не тупое заучивание информации, а полное погружение в дело. Это подкупает. У меня когда-то была помощница. Ноги длинные, глаза большие, но дура полная. Хотя рекомендации отличные. Была уверена, что я ее взял на работу, чтобы приятно коротать время между ее ног. Вылетела через неделю со слезами и полнейшим непониманием, в чем дело. Это другая. Точно знает, о чем говорит. Запросто отбивает все вопросы, ни на миг не теряя уверенного достоинства. Ведет себя как царица на показе. Ее каблуки чеканят острую дробь, когда она прохаживается из стороны в сторону перед экраном. Во время очередного такого дефиле я замечаю татуировку на щиколотке, причудливо изогнутую змейку. Выглядит эффектно. Делегация у нас на неделю, и в первый день мы решаем поработать умеренно. Первичный обмен информацией прошел. Надо обдумать, позволить информации уложиться. Поэтому после совещания отправляемся на ужин. Собираются все, кроме Алексы. Она ссылается на какие-то личные дела, извиняется и уходит. Мне почему-то жалко. Было бы интересно послушать ее в неформальной обстановке. После ужина возвращаюсь домой. Там ждет Таська. Уютная, милая, в смешной пижаме с уточками. Как прошли переговоры? Неплохо. Мы сидим на диване перед телеком, и я задумчиво пропускаю сквозь пальцы шелковые темные пряди. Я думаю, нас ждет плодотворное сотрудничество. Супер. Она льнет ко мне, перещелкивая каналы. А я думаю о том, пошли бы ей красные длинные волосы. Мы честно пытаемся найти что-то интересное для просмотра, но попадается одна фигня. Может, сериальчик? У меня есть идея получше, шепчу ей на ушко. Мы перебираемся в кровать, я делаю тебе массаж, а потом... Ни слова больше. Тася порывисто целует меня в губы и срывается в душ. Уже через 5 минут мы набрасываемся друг на друга, сгорая от страсти. Таська почему-то взвинченная, резкая, более требовательная, чем обычно. Моя кошка решила показать коготки. Усмехаясь, когда она толкает меня на кровать, а сама запрыгивает сверху. «Кошка хочет крови», — коварно впивается коготками в мой пресс. Сокращаюсь. «Ах ты!» Скидываю, тут же подминая под себя. «Любуюсь. Она охренеть какая красивая! Моя!» «Макс, я тебя люблю!» Произносит с надрывом, будто эти слова даются ей через силу. «И я тебя». Дальше безумие. Сладкое, томительное, срывающее крышу и сжигающее дотла. Хочу ее до одури. Всю, без остатка, навсегда. Мне мало ее, хочется большего. И она отвечает мне с какой-то исступленной жадностью, клеймит укусами и когтями, заставляя забыть обо всем на свете. В эти минуты есть только мы. А остальной мир где-то там. Далеко. И он нам не нужен. Потом мы валимся на подушке, и Таисия почти моментально засыпает у меня на груди. Я сам в полудреме. Притягиваю ее ближе, сонно касаясь губами виска. Дышу с пьяной улыбкой на губах. И уже почти засыпая, понимаю, почему духи Алексы показались такими знакомыми. У Таськи такие же. Особенный флакончик, который она насмешливо называет «духи в постель». Так в моем представлении пахнет секс. На следующий день Юрий Константинович с командой приходит к 9. Бодрые, веселые, настроенные на работу. А я невольно ищу взглядом красные волосы. Их обладательница почему-то не пришла. Казалось бы, вообще не проблема. Основные персонажи, необходимые для дела, на месте, ничто не помешает продуктивной работе. Но у меня какая-то неудовлетворенность. Внезапная и неуместная. Будто пришел в магазин за пирожком, а на прилавке пусто. «Ваша помощница не знает, что такое пунктуальность, и опаздывает?» Спрашиваю неожиданно строгим тоном, на что Антон беспечно отмахивается. «Нет, конечно. Она отпросилась на пару часов. У нее какие-то дела в этом городе, кроме рабочих». «И вы ее отпустили?» «Конечно. У нее бешеная производительность, компенсирует с лихвой». Я больше ничего не стал спрашивать или уточнять. Ни моя сотрудница, ни мои проблемы. У нее есть свой начальник, вот пусть он и контролирует свой персонал. Заняв самую большую переговорную, мы переключаемся на работу, но каждый раз, как раздается цоканье каблуков, у меня поджимается что-то внутри. Не оглядываюсь, но напрягаюсь. И когда после очередного скрипа двери улавливаю знакомый запах, ноги наливаются тяжестью. Сижу, словно придавленный, забыв о том, чем занимался. Не оборачиваясь, старательно изображая сосредоточенную работу, а сам потеряю абзац, на котором остановился. «А вот и я», — раздается бодрый голос за спиной. «Прошу прощения за задержку». «Доброе утро, Александра!» Антон указывает на свободное место. «Вливайтесь!» «С удовольствием!» Алекса проходит вперед, и я, наконец, могу ее увидеть. Сегодня она в строгом платье, приглушенно-розового цвета. Длина до колен, без излишеств. Только сзади разрез, да черный пояс на талии. Декольте высокое, едва открывает изящные ключицы. На шее кулончик в виде звезды с небольшим красным камнем посередине. И, конечно, каблуки. Давно я не видел, чтобы так эффектно, с чувством собственного достоинства, вышагивали на таких шпильках. Будто рождена с ними. Тут напротив такая изумительная кофейня, что я не смогла пройти мимо. Попалась, как рыбка на крючок. Она выставляет фирменную коробку, в которой на подставках вереница кофейных стаканов. «Налетайте». «Спасительница», — хмыкает Юрий Константинович. «Ваш черный, крепкий, без сахара». Алекса ставит перед ним стакан. Вера Андреевна, карамельный раф. Она раздает презенты. Все довольны. Потом змеиный взгляд останавливается на мне. Максим Владимирович, я не знала, какой кофе любите вы, поэтому взяла на свой страх и риск как себе. Равнодушно жму плечами. Кофе и кофе, какая разница? Но ей удается меня удивить, потому что передо мной появляется стакан с весьма характерным ароматом. Черный с кардамоном. Мой любимый. Стопроцентное попадание. Мой тоже. Невольно вырывается у меня. Алекса улыбается на миг, демонстрируя ямочки на щеках. Но уже спустя пару мгновений забывает и о кофе, и о реверансах. Антон вручает ей стопку бумаг, и она моментально погружается. Без раскачки, без игр или попыток оттянуть неизбежное. Просто садится и работает как универсальный солдат. И когда ей наваливают дополнительных заданий, она даже бровью не ведет, молча забирает очередную пачку документов. Юрий Константинович не соврал. У нее производительность просто нереальная. Она щелкает задачи, как белочка орешки, будто кто-то натаскал ее до такой степени, что все отлетает на автомате. И, кажется, даже не устает. Даже к вечеру ее походка легка, волосы идеально уложены и на губах нетронутая помада. Словно и не пахала весь день. Я только что пришла из салона. В этот раз на ужин она отправляется вместе с нами. Берет какой-то салат с морепродуктами и неспешно цепляет оттуда креветок. В наш разговор не вмешивается. Но если обращаются напрямую, то отвечает с непринужденной улыбкой. «Как вам у нас в городе?» Интересуюсь у нее, когда остальные уходят на перекур. Я давно не дымлю. Завязал, как Таську встретил, потому что ей не нравился запах табачного дыма. Алекса тоже не любительница никотина и всяких парящих приблуд. Это радует. Женщина не должна быть похожа на пепельницу и кочегарить всякую дрянь. «Есть где развернуться», — сдержанно отвечает она. «Немного суетливо, но интересно. Извините меня, важный разговор». Виновато улыбнувшись, берет моргающий телефон и выходит из-за стола. Я, испытывая легкую досаду, провожаю ее взглядом и не понимаю сам себя. Что-то ломит, царапает крючками за нутро, заставляя смотреть ей вслед. Волосы эти покачивающиеся в такт плавной походке. Змея, мелькающая на щиколотке, строгий образ неприступной бизнес-леди. Нервно дергаю галстук, пытаясь ослабить узел, который внезапно начал давить на горло. И отворачиваюсь. Вскоре возвращаются партнеры, и натянутая пружина в груди ослабевает. У нас завязывается интересная беседа, и на красноволосую змею я больше не смотрю. Но чувствую ее запах. Кажется, он намертво отпечатался на подкорке. По пути домой я заскакиваю в цветочный. Мне внезапно хочется сделать жене приятное, поэтому выбираю самый красивый букет. Первым делом замечаю розы насыщенного темно-бордового цвета. Но они кажутся слишком напористыми, жесткими, агрессивно страстными. Таське такие не подойдут. Поэтому выбираю другой букет. Нежный, как сама Таська. Женственный и воздушный. «У вас прекрасный вкус», — мурлыкает цветочница, оформляя заказ. «Я знаю. Идеальный букет для идеальной девушки». Но на выходе снова цепляюсь за бордовый. Он обжигает и будто насмехается, острым лезвием полосую по нервам. Когда я захожу домой, Таська на кухне гремит посудой и громко поет песню. Фальшивит жутко. Но так мило, что невозможно не улыбнуться. А вот и я. Появляюсь на пороге. Она оборачивается, видит цветы и замирает широко распахнутыми глазами. Это мне? Нет, тетя Клавя с пятого этажа. Подхожу ближе и вручаю подарок. Таська краснеет. Спасибо. Нюхает и блаженно жмурится. Он прекрасен. Я самодовольно улыбаюсь. Кто выбирал? За что тут же получаю лопатой по короне? Кирсанов, ну ты павлин. Почему это павлин? Притворно возмущаюсь я, сгребая ее в охапку вместе с цветами. Потому. Красоваться любишь. Ну так красавец же. Чего скромничать? Она звонко смеется. И в честь чего букет? Нужен повод? Я откуда знаю? Может, подмасливаешь ради чего-то? Или грешки замаливаешь? Грешки? Ну да. Знаешь, как в анекдоте, когда муж накосячит, непременно букет жене несет. Для самоуспокоения. Я хмыкаю. Просто хотел сделать приятное. А у самого внутри деревенеет. Потому что перед глазами снова розы. Того же цвета, как волосы Алексы. Права, Таська, насчет самоуспокоения. Замаливаю. Хотя ничего не сделал. Ты, наверное, сытый, но я испекла печенье. Жена ничего не замечает. Выворачивается из моих объятий, ставит цветы в вазу. И заварила фруктовый чай. С удовольствием. Тяжело сглатываю, потому что за ребрами неприятно давит. Мы устраиваемся на полу перед телеком. Между нами поднос с чайником и красивыми чашками. Аппетитное печенье. Таська устраивает настоящую чайную церемонию. А я смотрю на то, как она улыбается, и думаю о том, как сильно ее люблю. Потом мы включаем фильм. Детектив с элементами эротики. Цепляет. Я увлеченно заглатываю кадры вплоть до того момента, как к герою приходит секретарша, и он смачно жарит ее прямо на рабочем столе. Вот это накал! Смеется Таська, а я не моргаю. Пялюсь, как завороженный. Потому что на секретарше, которая самозабвенно подмахивает и облизывает сочные губы, глядя прямо в камеру, платье, похожее на то, в каком сегодня была Алекса. И пускай на экране блондинка, но образы накладываются, прошибая в область паха. О, кто-то возбудился. Жена кокетливо шагает пальчиками по моему бедру, а меня плющит. Срываюсь прямо там, на ковре, посреди гостиной. Хочу выбить из головы бредовые фантазии, но стоит закрыть глаза. И в тот же миг место жены занимает красноволосая.